Глава 13. Руины замка, значит. Надеюсь, на игровом форуме есть информация по этой теме. Открываем-с. Немного, но все-таки есть. 5 минут чтения и задумчиво закрываю инфопортал. Итак, что, собственно, мы имеем? Насколько помню по рассказам Сорила и Вайнера, на заре становления игры большая часть ее территории была неизведанной. Народ только начинал играть, поднимать уровни, рождались кланы из низкоуровневых игроков и так далее. Постепенно скауты, в основном самые высокоуровневые на тот момент, уходили вглубь территории, где и находили новые инстансы, локации и, собственно, руины замков. Что касается последних, нашедшим такие вот развалины доставались не только груды камней, но и права на определенную территорию вокруг находки. Оставалось только восстановить замки, которые, в свою очередь, разделялись на категории, а затем платить ежемесячные налоги администрации за элитную недвижимость. Другими словами, нашел руины, радуйся, но потом начинай думать, потянешь ли ты масштабное строительство, высокий налог на недвижимость и в придачу проблемы по защите подконтрольных территорий. Естественно, такие мероприятия под силу только мощным кланам. Скажу больше, альянсам таких кланов. Сорви головы. Что-то знакомое. Точно. Видел их в день сражений на Плато. Я так понимаю, один из сильнейших кланов темной стороны. Причин уступки к касте может быть много, но мне кажется, все-таки аналитики решили, что этот кусок пирога им не по зубам. Что касается колонизации. Даже я, абсолютный новичок в таких играх, чувствовал в последнее время, что-то назревает в Зазеркалье. Нет, ну правда. Территории поделены, шахты работают как часы, народ трудится. А такие прокачанные игроки, как тот же граф, вынуждены сидеть на стенах, периодически отбивая слабенькие атаки кальтов. Одним словом, рутина. Война с темными пока не очень удобное занятие, есть камень преткновения, ничейные земли. Пока доберешься до стен вражеской цитадели, тебя изрядно потреплют в нейтральной зоне всякие высокоуровневые монстры. После таких походов уже не до штурма. Чтобы оживить игровой мир, а заодно и увеличить денежный приток, нужно отдать ничейные земли на растерзание. В общем и целом, грядут перемены. Устоявшийся мир между кланами скоро даст трещину. Появятся новые альянсы. В Зазеркалье грядет война. Кстати, должен заметить, разработчики вовремя подсуетились. Ведь со слов Глеба, скоро этим миром уже будет управлять государство. Теперь понятна популярность заданий Тронуса, а также загруженность караванщиков. Собственно, то, что я получил контракт с хорошими условиями на день раньше, тоже понятно. Наступает время дефицита человеческого ресурса. Наверняка цены на обычные камни взлетят до небес. Думаю, на первое время, пока не увеличится производство, таким работягам, как Гриша, в контракте сделают приписку, бонус от добычи, чтобы быстрее и больше работал. А вот в ценах на изумруды, предполагаю, изменений не предвидится. Хотя, кто знает, поживем-увидим. Интересно, что понадобилось представителю леди Мел? Хочется надеяться, не будут пробивать всю мою подноготную. У них и так забот хватает. Может, попросят поработать пока в обычных шахтах? Выделят двоих тягачей таскать мрамор? А может, предложат выходить с группами в ничейные земли? Короче, вариантов хоть отбавляй. От размышлений отвлекло внезапное сообщение. Внимание! Мгновенная потеря энергии. 400 единиц. И снова. Внимание! Мгновенная потеря энергии. 400 единиц. Ого! Меньше чем за секунду потерял 800 единиц энергии. Посмотреть, что происходит, не успеваю. Система заваливает сообщениями. Внимание! Мгновенная потеря энергии. 400 единиц. Внимание! Мгновенная потеря энергии. 400 единиц. Внимание! Мгновенная потеря энергии. 400 единиц. Внимание! Мгновенная потеря энергии. Тело изрядно тряхнуло, а потом погас свет. Приходил в себя очень тяжело. Мгновенная потеря всей энергии – это не шутки. Башка раскалывается. Смотрю на таймер. Пробыл в отключке не так уж и долго. Всего 40 минут, но и этого хватило. Гадкое ощущение. В глазах до сих пор цветные круги. Мир наблюдаю, словно сквозь мутное стекло. Слух тоже потерян, будто ваты в уши набито. Дрожащей рукой достаю из пояса зелье и тут же активирую камень стойкости. Фух, энергия пошла в гору. Давай, давай. Все, отпустило. Зрение и слух вернулись, а также возможность нормально двигать руками и ногами. Что это было, черт подери? Открываю меню. Ого, здесь сообщение на сообщении, и все в красном цвете. Внимание, ваши энергетические показатели стремительно упали. Вы теряете сознание. 10 минутами позднее еще одно. Внимание, ваш питомец голоден. Его жизненные силы на исходе. Стремительное падение энергопоказателей. Ваш питомец устал. Принудительная активация амулета призыва. Вы не сможете призвать вашего питомца в течение 3 часов. Смотрим на часы. До призыва осталось меньше 2,5 часов. Надо будет сыро подготовить шалуну в знак извинений. Хотя я тут ни при чем. Следующее сообщение. Внимание! Кокон Хагера исчез. Ночной охотник родился. Что за черт? Как это родился? Поздравляем, Ольт. У вас теперь есть ездовое животное. Иконка рюкзака учащенно мигает. Открываю. Система торопливо сообщила. Внимание! С некоторыми предметами у вас в сумке произошли изменения. Название. Перо Хагера. Эффект. С помощью медальона вы можете вызвать ваше ездовое животное. Ограничение. Раса Энон. Уровень. 0. Так ведь это же мое перышко. Вот оно как. Эффект, значит, открылся в момент рождения этого самого Хагера. Как-то отстраненно посмотрел на таблицу характеристик. Основные характеристики. Имя. Нет. Вид. Хагер. Ночной охотник. Тип. Реликтовый. Уровень. 0. Первая стадия взросления. Сытость. 500 из 500. Опыт. 0 из 50. Урон. Нет. Открывается на первом уровне животного. Не густо. Мне опять везет на бесполезных животных. Посмотрим параметры. Способности. Скрыто. Доступны на 3-й стадии взросления. Получаемый опыт. 20% от получаемого в бою опыта владельца. При этом количество опыта хозяина не уменьшается. Верхом на Хагере вы перемещаетесь на 20% быстрее. Доступны на 3-й стадии взросления. Также вы можете переносить на 2 вещи больше. Питание. Владелец может в любой момент покормить Хагера, поделившись с ним своей энергией. Внимание! Уровень животного не может быть выше уровня хозяина. Ничего себе! 500 единиц! А ты неплохо питаешься, как я погляжу. И это еще так называемая первая стадия взросления. Кстати, что бы это значило? Открываю инфопортал. Что тут у нас по ездовым животным? Ага, ясно. Итак, ездовые животные, или как их еще здесь называют, маунты, на 0-м уровне имеют 3 стадии взросления. На первой, начальной, мне придется нянчиться с новым питомцем, как с маленьким ребенком. Чем дольше малыш находится в призванном состоянии, тем лучше. Так он познает мир и знакомится с хозяином. Другими словами, хочешь себе ездовое животное, проводи в игре как можно больше времени. Следующие стадии уже менее проблематичные, но тоже требующие определенного внимания. Процесс взросления самый кропотливый и нудный, но того, кто очень любит возиться со всякой живностью, такой расклад устраивает. Почитал тут комментарии. Некоторые даже жаловались, что их маунты быстро стали взрослыми. Особенно это касается разнообразных кошачьих, самых популярных в Зазеркалье. Меня же все эти игры мало интересуют. Откровенно говоря, рассчитывал на другой вариант развития, а так получил еще одного бесполезного зверька. Где я, собственно, смогу на нем ездить, не привлекая внимания? Да и про бои могу забыть. Получил еще одного шалуна, только малолетнего. Кстати, как выглядит этот Хагер, грозный ночной охотник? Активирую амулет призыва. Честно сказать, волнуюсь. Запугал меня мастер Адхур. Воздух пошел рябью, и на коленях появилось очень странное существо. Хм, очень странное. Так, а на кого же ты похож? У Петруши с фантазией явно все очень сложно. Хотя складывается такое впечатление, что Андрей Петров, недолго думая, надергал части тел из разных животных. Потом прогнал все это на симуляторе, поиграл с цветами, решил оставить пепельно-серый и вуаля. Начнем с туловища. Я бы сказал, как у гепарда. Длинные лапы, но более мощные, как и все тело. Хвост очень длинный. Это уже похоже на снежного барса. Дальше. Шея по-волчьи длинная, да и форма головы, пожалуй, тоже от волка. Уши точно. Вон как торчат. Шевелятся, будто локаторы. А вот с мордой не совсем понятно. Вместо удлиненной верхней и нижней челюстей красуется мощный орлиный клюв. Глаза тоже орлиные. В общем, вот такой вот мне маун попался. Весь его вид мне кого-то очень напоминает, но не могу определить кого. «Ну и что мне с тобой делать?» Задаю, по сути, риторический вопрос. Малыш, склонив голову на бок, очень внимательно наблюдает за мной. Видимо, что-то решив, тихонечко пискнув, поставил передние лапы мне на грудь и потерся клювом о мой подбородок. «Хм, интересно». Аккуратно опускаю ладонь на его спину. Перебираю пальцами. А ведь это не шерсть, больше похоже на пух. Малыш, снова тихонько пискнув, посмотрел в глаза. «Кажется, я знаю, что ты пытаешься мне сказать». Открываю интерфейс питомца. Привычно нахожу характеристику «сытость». «Сейчас у тебя 150 единиц». «Мало». «Понимаю тебя». «Ну что ж, давай поедим». «Ищем раздел питания». «Желаете накормить питомца?» «Количество единиц энергии – 350. Принять, отклонить». «Принимаю». Показатели энергошкалы Хагера достигли максимальной отметки. Орлиные глаза закрылись. Думаю, от удовольствия. «Отлично. Ваш питомец сыт. Внимание! Старайтесь регулярно кормить своего питомца. Внимание! Для упрощения процесса возможна синхронизация. Желаете провести синхронизацию? Принять, отклонить». Да уж. Последняя синхронизация вышла боком. Но, думаю, больше проблем не будет. Хотя 500 – это все-таки 500. Затратный ты у меня по энергии. «Отлично. Синхронизация прошла успешно. С этого момента процесс питания будет проходить автоматически. С новыми изменениями вы можете ознакомиться в интерфейсе вашего персонажа». Открываю профиль. Прямо под шкалой уровня энергии место кокона заняла аватарка Хагера. Должен сказать, с энергией надо что-то решать. Правда, не думаю, что буду часто призывать этого зверя. «Кстати, что будем делать с твоим именем?» Провожу еще раз ладонью по спине малыша. «Интересно, каким ты будешь, когда вырастешь?» Посмотрел с одной стороны, с другой. Почему-то вспомнился мультфильм из детства, где волк теленка кормил. «Назову-ка я тебя Гаврюша. Это, правда, из другого мульта, но мне нравится. Что скажешь?» Малыш вроде не против. Что-то пискнув, стал пробовать на вкус столешницу. «Ну вот, в моем детском саду прибыло». Следующие 2 дня провел в шахтах. Если до переполоха там не особо было людно, то сейчас и подавно. Изумруды нынче не в моде. Как и предполагал, все силы брошены на строительные ресурсы. В цитадели ко мне периодически подкатывают скауты из разных кланов с предложениями работы на мраморных и гранитных рудниках. Но как только узнают, кто мой работодатель, их пыл резко ослабевает. Да, у леди Мел репутации будь здоров, мне это только на руку. Так как в шахтах пусто уже 2-й день, выпускаю зверинец на прогулки. Шалун отлично принял нового знакомого. Сейчас они дружно носятся по подземелью, изрядно расходуя мои жизненные силы. Кстати, думаю, что Хагер будет потреблять больше энергии. Несомненно, это не Шалун, с его сытостью в 50, но и такого уж серьезного дискомфорта он мне тоже не доставляет. Максимальное падение сытости у Гаврюши наблюдалось вчера, всего на 100. И только потому, что он начал лазить по стенам. Да, наверняка со стороны я выглядел очень смешно. Гаврюша аккуратно переставляет лапы, смешно прижав уши к шее, вышагивает по потолку вниз головой, а я хожу за ним внизу, расставив руки, чтобы в любой момент поймать мелкого проказника. Уже потом, внимательно рассмотрев лапы малыша, понял, они изменились. На подушечках пальцев появились узкие гребни, покрытые мелкими волосками. Хм, похоже на лапы геккона. Интересно. Уже когда выполнил норму и шел сдавать камни, система, будто издеваясь, сообщила, что Гаврюша перешел на 2-ю стадию взросления. Обернулся посмотреть и впал в ступор. Шалун остался таким, как и был, а вот вместо милого пушистого хагереныша по каменной тропе вышагивала здоровенная зверюга размером с молодого льва. Гурон будто не замечал изменений в своем друге, а вот я слегка струхнул. Питомцы плелись следом, иногда громко выражая недовольство. Мол, еще играть хотим, а ты сейчас нас в тесные амулеты засунешь. Когда парочка наконец приблизилась, Гаврюша непонимающе посмотрел в глаза, будто говоря, а что, собственно, происходит? Вопрос он сопроводил легким толчком массивного клюва мне в грудь. С трудом удержавшись на ногах от такой нежности, дрожащей рукой привычно дотрагиваюсь до мощной шеи. Да, а ведь ты уже не пушистый, ты теперь пернатый. И на руки я уже не смогу тебя взять, даже не проси. Как-то ты быстро подрос, не находишь? Гаврюша ничего не ответил, только закатил глаза от удовольствия и подставил массивный бок под руку, снова чуть не опрокинув меня на пол. Ну ты и слоняра. Гурон, тем временем запрыгнув на широкую спину Хагера, заинтересованно осматривал изрядно подросшего дружка. Что, Шалун, ты наконец тоже заметил, как изменился наш Гаврюша? Боюсь даже представить, каким он будет на третьей стадии. У мага сегодня аншлаг. Впрочем, как и каждый день. Все стремятся получить задания, касающиеся ничейных земель. Кстати, вполне может быть, что представитель Леди Мел предложит прогулку в компании высокоуровневых скаутов. Хотя для них я всего лишь опытный рудокоп. Наверняка в поход пойдут мастера клана. Вот бы пообщаться с кем-нибудь из них. Расспросить, как им там живется, как работается. Может, зря переживаю. Может, не стоит искать обходных путей и надо сдаваться на милость богатых работодателей. Если ничего не выйдет с рефлексбанком, скорее всего, так и поступлю. У меня просто не будет другого выхода. Тронус сегодня снова весел. Похоже, его забавляет вся эта ситуация вокруг квестов. «А, Уольт!» – увидев меня, восклицает он. «Есть новости?» Я лишь киваю в ответ. Дело в том, что последние дни нахожусь на побегушках у мага. Ему сейчас не до моих особенных талантов. Последнее время Тронус пишет много писем, которые я и разношу. Несколько раз видел сотника гарда, даже один раз заносил письмо другому игроку. В общем, когда заканчиваю в шахтах, в цитадели ждет работа посыльного. Видимо, системы квестов в Меленвилле и здесь идентичны. Сперва нужно узнать побольше о месте проживания, а уж потом претендовать на квесты посложнее. По правде сказать, я не в обиде. За каждое выполненное задание мне начисляется 50 очков столичной репутации. Жаль, только мало таких квестов. 3 или 4 в день был бы в самый раз. «Что сказал лейтенант?» – спрашивает маг. «Все в порядке», – отвечаю я. «Он был любезен и даже написал вам короткий ответ». «Отлично!» – на лице Тронуса появляется счастливая улыбка. Протягиваю маленький конверт магу и получаю системные сообщения о выполнении очередного репутационного задания. Еще плюс 5 десятков единиц в мою копилку. «Спасибо, Ольт! На сегодня можешь быть свободен!» Сказав это, маг развернулся и быстрым шагом удалился в лабораторию. Свободен так свободен. Думаю, на сегодня действительно хватит. Пора на боковую. Хотя нет, перед сном загляну еще в одно место. Дело в том, что Тронус на днях предлагал мне осмотреть его башню. Что-то вроде знака доброй воли, проявления доверия в общем. Я с удовольствием поучаствовал в 30-минутной экскурсии, после которой получил 100% допуск практически во все помещения башни. Что касается впечатлений, башня как башня, хотя чего греха таить. Эх, это первая башня мага, которую я видел в своей жизни. Понравилось, но не особо впечатлило. Кроме одного места – крыши. Вернее сказать, большой террасы на крыше. Вот туда сейчас и поднимусь. Постою перед сном. О да, вид впечатляет. Крохотные фигурки игроков внизу, аккуратные черепичные крыши зданий, разноцветные флажки, квадратные и круглые дымоходы, далекие башни стен, кажущиеся игрушечными. Красиво. Даже постоянно моросящий дождь не особо раздражает. Скажу больше, привыкаю уже к такой погоде. Кстати, может выпустить мой зоопарк? Пусть полюбуется. Решено. Активирую амулеты. Шалун появился, как всегда, молниеносно. Замер на мгновение, а потом черной тенью заметался по террасе, спеша осмотреть новое местечко для игр. Гаврюша материализовался справа от меня. Это его обычное появление. Видимо, программа так прописана, чтобы игрок мог быстро запрыгнуть на спину маунта. Хагер лениво выгнул спину, потянулся, показав длиннющие когти из подушечек лап. А затем вопросительно уставился на меня, смешно наклонив голову. «Давай, давай», – киваю я, – «осматривайся. Думаю, здесь тебе понравится». Тот, проследив за метаниями шалуна, медленно приподнявшись, Поставил передние лапы на каменные перила. Уши шевелятся, будто локаторы. Голова неторопливо поднимается то вверх, то вниз. Мощное львиное тело напряжено. Вижу, как на плечах вздулись бугры мышц. Красавец! «Ну, как тебе?» – спрашиваю, хлопая Хагера по спине. Тот ничего не ответил. Застыл, словно статуя. Смотрит куда-то вверх. Хм, странно. Вон и хвост задергался, как плеть. Что-то не так? Куда ты смотришь? Перья на загривке встали дыбом. Из груди вырвался звериный рык. Ого, первый раз его таким вижу. Медленно убираю руку. Умом понимаю, что это мой маунт, и он не запрограммирован атаковать хозяина. Но, с другой стороны, как посмотришь на этого гиганта, так сразу дрожь по телу. «Что там?» – шепчу я. «Что ты почувствовал?» Произошедшее далее наблюдал, словно в замедленной съемке. Хагер слегка припал на задние лапы, отчего все мышцы на его теле превратились в комок стальных тросов. Когти на передних лапах с неприятным скрипом царапали каменные перила. Голова вжата, уши упали на шею. Перья на загривке встали дыбом. А потом Хагер сделал то, чего я никак не ожидал. Он прыгнул вперед. Пепельно-серое тело с глухим рыком исчезло в подступившей тьме. «Дурак! Ты куда?» Перегнувшись через перила, пытаюсь рассмотреть падающий силуэт. «Нет, ничего не видно!» «Держись, малыш, я сейчас!» Кричу в темноту и поворачиваюсь, чтобы броситься к двери. Внезапное сообщение системы заставляет застыть на месте. «Поздравляем, Больт! Ваш зверь вырос! Внимание! У вашего ездового животного появилось одно умение!» Мощные хлопки над головой отвлекли меня от чтения. Поднимаю голову. «Да...» – шепчу я. «Кажется, знаю, какое умение появилось у нашего Гаврюши».